523. Понять нужно, что есть мысль малая. Она, как насекомое, подсекает все самые сильные побуждения. Нрав, самый настойчивый, расшатывается уколами малых мыслей. Казалось бы, это повторено уже надоело. Но когда приходит время действия, люди забрасывают себя облаком осколков малых мыслей. Самые благородные решения стираются под слоем постыдных мыслей. Мешают подвигу прежде всего не столько сомнения, сколько бесформенные мысли, порожденные старыми привычками. Утверждаю, что нетрудно освободиться от привычек, если достаточно перенесем сознание в будущее. Часто люди мерят будущее по-настоящему и тем обрезают новые крылья. Даже птицы знают о смене перьев и подчиняются соответственным условиям. Для смены крыльев они удаляются в заросли, чтобы снова взлететь обновленными. Так будем брать пример с этих младших собратьев. Они могут пропеть нам отличную песнь сердца.